Эпилог. Эту ночь по заведенной традиции я провел один. И долгое время не мог уснуть. Размышлял о том, как много всего произошло за последние 4 месяца. За то время, что прошло с нашей победы над узурпатором. О том, что осевой король вернулся, все аристократы узнали одновременно. Он просто поселил в их голову это знание. А еще моментально восстановил свой дворец. Его указы, как и раньше, появлялись на гигантской площади, расположенной на Вечном мосту. Собственно, там он и огласил результаты войны. Там же он указал, что распускает кланы Люцифер, Сет, Паттлс и Бегемот без возможности для бывших членов этих кланов создавать новые кланы. Членов же 4 господских родов он лишил титулов осевых аристократов. То есть рода Люцифер, Сет, Паттлс и Бегемот перестали существовать. Но и это еще не все. Всех выживших демонов из этих родов он выслал за пределы Руаркпоргской оси миров. Кстати, некоторые демоны из других родов, входящих в кланы Люцифер, Паттлс и Бегемот, решили последовать за своими бывшими господами, посчитав ссылку более перспективной и интересной, нежели жизнь в Руаркпоргской оси миров с клеймом предателей осевого короля. Однако не только демоны покинули нашу ось, но и часть драконов и камнеедов тоже, под предлогом, что жизнь в оси изменилась, и им трудно под нее подстроиться. Да и за ссыльными демонами приглядывать нужно. Царь-дракон тоже простился с нашей осью, предварительно воскресив еще несколько десятков своих детей. Но многие драконы остались, как и камнееды, которые, в отличие от первых, предпочитали сидеть безвылазно в Крохотдуме. А этот мир, между прочим, находится теперь под защитой клана Ильярис. Драконы же привыкли вести более свободную жизнь. Осевой король объявил, что все драконы и камнееды являются осевыми аристократами. И это привело к весьма интересным последствиям. Самое интересное — Кэррилор и Ариарра объявили себя мужем и женой. Похоже, они были знакомы еще во время своей прошлой жизни. Но не суть. Главное, оба попросили сделать себе татуировки-хуманизаторы, а имя Кэррилор стало именем их рода. Личное же имя мой друг взял себе Банкалор. Он знал, что про себя я называю его Банкой. Вот Банка и стала основой. По идее, для того, чтобы стать полноценным родом, им нужно было завести ребеночка. Но мой клан иногда может и наплевать на установленные нормы. Это я к тому, что, выдав другу землю в Адритоне под родовое гнездо, я принял род Кэррилор в клан Ильярис. Кстати, об Адритоне. Моему роду дали исключительное право заселять этот мир. Осевой король, как и обещал, вернул и Адритон, и Крохотдум в ось миров, так что некогда заснеженный мир с эльдергами смог избежать смерти. Поэтому я пригнал туда часть своих последователей из Верлиона, а также открыл на земле туры в один конец с целью освоения нового мира. Подъемное пособие и трудоустройство предполагаются, так что от желающих нет отбоя. Но самое забавное в том, кто стал лидерами Адритона. Во-первых, это бывший командир Су-0, Ээнг Баэнг. Тут без сюрпризов. А во-вторых, барабанная дробь, Лисанна Милье. Да-да-да. В Верлионе осевой король мне не дал земли во владение, так что оставалось лишь рассчитывать на наш договор с Вязием. Можно было бы все так и оставить. Край — моя земля, и хорошо. Но двум старым владетелям король дал пинка под зад из Верлиона, а их части отдал Уни Зевс и Радуриэлю. Что из этого выходило? Мир поделен между моими друзьями. И в этом мире есть Лисанна, которая под моим именем готова воевать с кем угодно, исходя из своих собственных мотивов. Пусть лозунги у нее весьма благородные, но хотелки — ого-го. Вот я и придумал, как убить двух зайцев сразу. Я сам дал ей целый мир и сказал: «Осваивай, это твое». Ну а карапуз в ее животе, отмеченный господином Ильяризом, придавал ей сил, рвения и веса в глазах окружающих. Что же до жителей Адритона, то наши целители без особых проблем запускают их спящую репродуктивную систему, попутно ведя просветительские беседы. Мол, у вас слишком много одинаковых генов, и в ваш мир в любом случае нужно вливать новую кровь. Помимо Ильяриза, в Адритоне верят и в других членов моего клана. Все-таки в плане влияния другие рода тоже нужно подпитывать. Выдали мне и еще один мир во владение. Точнее, часть мира. Часть земли. Ее поделили между теми, кто ее защищал от полчищ Кезефа. Кстати, все мы уже пару раз встречались с лидерами этой планеты, налаживая контакты. Осевой король распустил ЕОА, что неудивительно, и разрешил создавать ордена. Дважды проходили собрания Ареопага. Разумеется, выбрали нового главу. Разумеется, им стал не я, хотя мою кандидатуру предлагали. В сложной борьбе с Орлеоном Зерием победил Рахмиэль Михаил, мой славный тесть. Очень жаль. Орлеон был бы для меня лучшим вариантом. В итоге на двух важных постах два Михаила. Вот только гроссмейстер мне больше по душе. У него передо мной долг жизни. Несколько раз мы с Розой пытались узнать, какова судьба драконов, камнеедов и демонов, покинувших нашу ось. Просто из любопытства. Однако кроме ответа, полученного нами в самое первое гадание, никаких новых известий мы не получали. А ответ был таков. Армирион — это место, господин, где-то и когда-то, я не знаю. Очень необычное видение, но их судьба точно будет связана с этим местом. Большего Роза мне не сказала. После ночи в одиночестве Илью Ильяриза ждал большой день. Праздник, доселе невиданный в оси миров. Праздник, на котором стражи, сопровождавшие своих господ, пировали совсем рядом с онами. Праздник, на котором собрались и аристократы, и простолюдины. Все приглашенные знали, что будет так, но отказаться – значит оскорбить главу клана Ильярис. А этого никому не хотелось. Ведь клан Ильярис сильнейший. Объединение под одним началом родов Драгдомт, Диикс и недавно присоединившегося к клану рода Мари, специализирующегося на добыче Леграида, грозило в ближайшие месяцы монополизировать рынки военной техники, если только конкуренты тоже не начнут объединять усилия. Это объединение давало экономическую и политическую мощь клану. Несколько гуру и обладатели истинных старших энергий давали клану военную силу. А наличие в клане Инниарлы Кракомот, Ариарры Кэррилар, Адды и Источника – огромное превосходство в плане целительства. Много гостей собралось на том празднике. Встречал их, как и подобает, Илья Ильярис вместе с Тиной Ильярис. Другие же жены господина развлекали аристократов возле столов. «Ну, как там моя внучка?» – спрашивала, глядя на плоский живот дочери, прибывшая вместе с мужем Эгрин Фостер. «Растет потихоньку», — отвечала Тина. Но на входе не принято долго беседовать, и гости проходили внутрь. «Не забыли ли вы о нашем уговоре, господин Ильярис?» — интересовался тесть Рахмиэль Михаил. Конечно же, Илья Ильярис не забыл, что обещал провести Михаилов по правильному пути к истинной мане, если те найдут лабиринт. О чем Ильярис и поспешил сообщить. «Рада вас видеть, ребята!» Весело улыбалась Уна Зевс, прибывшая под ручку вместе с Хагеном. Она вообще на все приемы ходила исключительно со своим стражем, высоким атлетичным мужчиной с красивым лицом и прямыми светлыми волосами. Илья не сомневался, что наследник у его подруги в ближайший годик-другой родится именно от этого красавца. Уна Зевс плевать хотела на то, что об этом подумают другие аристократы. Много было разговоров, как и подобает на праздниках. Важных и не очень. Но все они притихли в тот момент, когда началась основная часть торжества. Когда Ильярис сказал речь со сцены, могучий страж Арнольд вывел под руку девушку в белом платье и с закрытым лицом. Церемонию вел Орлеон Зерий, и после его одобрения Илья Ильярис поднял фату, чтобы увидеть свою первую настоящую любовь, чтобы увидеть Адду, чтобы увидеть свою четвертую и последнюю жену.